Ж. Уран и Сатурн – два Солнца. Утверждается, что Уран и Сатурн, эти дети Санджни и Чхаи, рождены Сириусом. Речь идет о предкосмической огненной стадии, когда из недр звезды, из вещества, подобного короне нашего Солнца, могли выделиться тонкоматериальные огненные сгустки, космический зародыш, плод, который путешествует сквозь бескрайнее пространство в виде кометы, не обязательно видимой обычным зрением, пока в уготованном кармой месте не закрепится в качестве начала будущего мира, будущей Солнечной системы или планеты. В таком случае Сириусу среди богинь на звездном уровне соответствует Адити. В Египте богиней Сириуса была Исида в ее высшем аспекте. Сириус является самой яркой звездой небосвода, она наиболее близка к нашей Солнечной системе и Земле, поэтому у многих народов ее считали главной звездой, царицей среди звезд, санскрит Радж – звезда или просто Тара. Группа звезд, в которую входит и наша Солнечная система, принадлежит, согласно положениям современной астрономии, системе Сириуса. Кинематически исходит из области Сириуса, и это подтверждает утверждение мифа о великом материнском истоке в лице звезды Сириуса и ее госпожи. Сириус и группа звезд и солнечных систем, входящих в группу кластер Сириуса, например, некоторые относят пять звезд Большой Медведицы к группе звезд Сириуса, образуют так называемое галактическое яйцо. То самое яйцо Брахмы, разделяющееся пополам, образующее небо, непроявленное, духовное составное галактики, и Землю, телесная, материальная часть галактики. Является ли эта галактика источником всей галактики, называемой Млечный Путь, или же ее частью, это сейчас для нашего рассмотрения не столь важно. Адити Сириус порождает восемь главных центров этой галактики, из них два Солнца, образуют двойную звезду – Солнце Урана и Солнце Мартанды, нынешний Сатурн и подземное Солнце, энергетические источники оптического Солнца. Планете Уран, по мнению некоторых исследователей, соответствует древний бог Варуна, один из сыновей Адити. Даже этимологический греческий Уран есть Варуна, наоборот. Корень «ур» в древних индоевропейских языках означает «свет» и «огонь», а корень «ан» означает «небо». И позже использовался в окончании имен богов, стал родовым признаком «бог». Восточная доктрина разделяет понятия «солнце» и «звезда». Солнце представляет энергетический узел, генеральный трансформатор – и трансмутатор энергии в вещество и вещества в энергию данной системы. Ему аналогично солнечное сплетение в теле человека. Звезда представляет сферу духовной жизни. Любая жизнь и любое ее средоточие есть трансформация высшего в низшее и низшего в высшее. Солнце, как и солнечное сплетение человека, эту трансформацию осуществляет на уровне камы, желания на уровне так называемого астрального и астрально-ментального плана. Звезда притворяет духовную жизнь на уровне ментального и высшего огненного плана, будхи-монасического плана. В человеке звезде аналогичны высшие центры коры головного мозга. При таком понимании отличия звезд и известного нам нашего Солнца становится ясно, что Солнце – это выражение притворения жизни на более низком уровне развертки мироздания, нежели звезда. Поэтому миф говорит о рождении детей от родителей. Мартанда и Санджня – это перевоплощение самих звездных владык, родителей нашей галактики, но уже на более низком, на планетарном уровне. Так личность человека становится более низким и более частным случаем его индивидуальности – временным земным притворением космического духа человека. Из-за ограниченности языка солнцем именуют разные явления. Безусловно, тот феномен, который нами наблюдается как Солнце, имеет в основании некое телесное средоточие, подобно тому, как для начала химической реакции требуется наличие якоря этой реакции, или для роста минерала требуется затравка. Как аккумулятор и трансформатор энергии и вещества, Солнце в своем составе имеет и подобный якорь, и гигантское стяжение энергии и материи из окружающего космического пространства. Вместе с тем, будучи фокусом наведенных энергий, Солнце носит вспомогательный, а не решающий характер. Наводчиком этих энергий, действующим водителем, выступает так называемое «духовное Солнце», то есть средоточие более высокого порядка. Обращаясь к примеру человека, этого микроподобия космоса, хорошо видно, что не солнечное сплетение разумного человека водительствует его жизнью, его деятельностью, но ум и сердце, а также источник камы, тогда как солнечное сплетение только обеспечивает их энергетическое претворение. В приводимом в Упанишадах образе кареты, управляемой кучером и перевозящей своего владыку, кучеру или даже вожжам соответствует солнце, тогда как владыке соответствует сын Адити, Варуна в одном случае и Мартанда в другом. В этой связи под солнцем Мартанды необходимо понимать не столько сам солнечный фокус, сколько главный источник этого фокуса. Совмещены ли они в пространстве в тот или иной период эволюции или нет, это уже совсем другой вопрос. Для ясного представления этого феномена здесь много препятствий, таких, например, как мерность пространства, в которой нужно рассматривать такое совмещение, и еще более сложные проблемы. Для нас же главное сейчас – это установить, что Мартанда – это владыка Солнца, как мы увидим, прошлого Солнца, а не его частное выражение в виде сияющего электромагнитного узла, каковое именуют Солнцем.